Скоро в школу. В меня влюбился Вова. Принес наклейки снова. А в музыкальной школе в меня влюбился Коля. На танцах был еще Ашот. Мы танцевали с ним гавот. Держитесь, Миши, Саши, Васи. Я скоро буду в первом классе.